266. В человечестве так много нетерпимости и зверства, что нетрудно вывести заключение о степени невежества. Такая степень невежества заставляет твердить об основах. Что пользы в том, что человек научился читать, но остался зверем, и животные научались понимать некоторые знаки, но были все-таки животными, готовыми к кровопролитию? Потому нужно особенно кратко и спешно сказать о позоре невежества.